Глава 23. Хлад. Выругался я, смотря на наследника Беспаловых и его свиту, подходящих к моей группе. При виде принцессы он натянул мудацкую улыбочку и даже сделал нечто вроде скупого поклона. «Ваше высочество, какой приятный сюрприз! А я как раз планировал вас найти и пригласить составить мне компанию сегодня. Наша семья собирается продемонстрировать нечто невероятное, и я бы очень хотел вам это показать». Елизавета с невозмутимым видом выслушала его, и я внезапно ощутил, что от нее исходит раздражение. Она совсем не рада его видеть, несмотря на то, что он все еще официально является ее женихом. Принцесса даже фальшивую улыбку не удосужилась использовать. «Прошу прощения, Лев, но это невозможно. Сегодня я участвую в патруле и помогаю обеспечивать безопасность этого мероприятия». «Что?» Беспалов изобразил возмущение. «Кто посмел привлечь вас к этому делу? Я немедленно разберусь с этим». «Никто не имеет права заставлять члена императорской семьи исполнять роль прислуги». Пока принцесса говорила, я подошел к столу, но Беспалов на меня даже не смотрел, хоть и заметил меня. Видимо, решил игнорировать. Но если он думает, что это у него будет долго получаться, то он еще больший кретин, чем его младший брат. «В любом случае, вам не пристало ошиваться вместе с этим сбродом. Я все же предпочту поесть и продолжить свою работу». «Поесть? Это...» Беспалов с омерзением взглянул на бургеры, что только что принесла официантка. «Булка и котлета? Какой идиот это придумал? Это даже нормальным блюдом назвать не получается». «Ну-ну, попрошу», — вмешался я. «Их личные разборки — это одно, но оскорблять мое заведение и мои блюда даже знать и я не позволю. Придумал это я. И это отличное вкусное блюдо, которое пользуется популярностью». «Популярностью у неграмотных крестьян, видимо», — фальшиво рассмеялся он, и прихлебатели его немедленно поддержали. «Им нет разницы, что жрать. Даже если им дашь блюдо, приготовленное знаменитым поваром, они не смогут отличить его от объедков». Я хотел ответить, но, к моему удивлению, у самой принцессы нашлись слова. «Видимо, я тоже из крестьян, раз мне нравится это блюдо». Услышав это, Беспалов побагровел и нервно дернул щекой. От него пахнуло такой яростью, что он едва мог держать себя в руках. «Попрошу вас, ваше величество, так не говорить. Подобное равносильно оскорблению императора, да будет править он вечно». «Ну, если тебе так угодно, можешь пожаловаться на это моему отцу». Принцесса посмотрела мужчине прямо в глаза. Он шагнул вперед, и мне даже показалось, что он сейчас ударит Лизавету. Я бы поглядела на это. Я тоже сделал шаг вперед, но рядом со мной возник телохранитель, недвусмысленно намекая своим вниманием, чтобы я не лез. Лев Лизу не ударил, но схватил за руку. «Пойдем, отправимся к твоему начальнику, и тебя освободят». «Вот еще, я при исполнении». Принцесса попыталась вырваться, но тот слишком крепко ее схватил. «Отпусти!» «И не подумаю, ты пойдешь со мной. Я не позволю своей жене меня позорить». «Жене?» Принцесса чуть не рассмеялась. «Я еще не твоя жена. И не смей указывать мне, что и как делать». «Все уже решено. А бумаги и церемония — лишь формальность, поэтому ты пойдешь со мной». «Нет». От обоих исходил такой лютый поток ярости, что аж воздух кипел. Понятно, почему принцесса не хочет выходить за него. Да она на самом деле его ненавидит, а Беспалов, в свою очередь, бесится из-за того, что она ведет себя строптиво. «Ладно, приятель, хватит», — сказал я и схватил Беспалова за запястье, заставляя отпустить девушку. Эола вон уже начала подниматься, и вид у нее очень сердитый. «Если не вмешаюсь я, то она точно пустит кому-нибудь кровь». Беспалов вздрогнул от неожиданности и выпучил глаза. Да и его телохранитель, который вроде как меня контролировал, тоже опешил. Они даже не увидели, как быстро я прошел эти метры. Ко мне тут же бросился один из охранников и попытался оттащить от своего господина, но с таким же успехом он мог попытаться оттащить многотонную каменную глыбу. Я тем временем медленно заставил отпустить Беспалова Лизу, был соблазн надавить чуть сильнее и сломать ему руку, но я не стал. Разжав пальцы, я отпустил его. «Благодарю», — сказала мне принцесса и встала рядом. «Что же до вас, лев, то это было крайне грубо. Я не ваша собственность, как вы любите думать». Лизавета несколько мгновений смотрела на него, и я ощущал идущее от нее волнение и страх, и в то же время решимость. «Вы слишком долго думали, что я принадлежу вам», — продолжила она все тем же царским голосом. В нем все равно ощущалась дрожь, и чтобы придать ей уверенности, я мягко взял девушку за руку. «И, кажется, пришел черед с этим покончить. Я собиралась сообщить эту новость вам наедине, чтобы вы смогли передать это отцу и придумать красивую легенду, которую я бы даже могла подтвердить. Но после сцены, что вы устроили, я не намерена давать вам такой возможности. Лев, все кончено. Наша помолвка официально разорвана». «Что? Нет! Ты не можешь принимать такие решения! Ты принадлежишь мне и только мне! Что скажет твой отец, когда узнает об этом?» «Он скажет, что я сама могу решать, как мне жить. Когда он восстанавливал колонну несколько дней назад, я попросила у него благословения, и он сказал, что я не обязана выходить за тебя, если не хочу. А я не хочу». Беспалов побледнел. Я буквально видел, как весь мир разрушился у него на глазах. И Лизавета наслаждалась этим. По-настоящему наслаждалась. Но, как оказалось, этого ей было мало. Она внезапно развернулась ко мне, подняла руку и коснулась моей щеки, после чего прямо на глазах у всех меня поцеловала. Тут даже я не ожидал, но решительно ответил на поцелуй, который она мне задолжала еще за свое спасение в Мариинском театре. Правда, когда она отстранилась, ее взгляд так и говорил: «Не слишком привыкай к этому, это все шоу». Я на это лишь самодовольно ухмыльнулся. «Скорее всего, я попрошу, чтобы отец разрешил мой брак с Дмитрием». «С сыном изменника?» Не знаю, от чего сильнее перекосило лицо льва, от поцелуя или от того, что она собралась за меня замуж, причем объявила об этом прилюдно. Вот и все. Назад пути нет. «Дети не должны отвечать за грехи своих отцов», совершенно серьезно ответила Лиза. Но Беспалов считал иначе. Злость так сильно ударила ему в голову, что он внезапно набросился на меня. Его кулак врезался мне в подбородок, и, видимо, по его логике, я должен был завалиться с разбитым в кровь лицом и разреветься, как девчонка, но... В итоге отпрянул, хватаясь за руку, он сам, и, кажется, я даже слышал хруст костей. «Я, конечно, знал, что ты идиот, но уж не думал, что настолько. Я подклятвенный, знаешь ли», — усмехнулся я, демонстративно потрогав подбородок, куда пришелся удар. «Если уж собрался бить, то надо было использовать что-нибудь крайне увесистое». «Ты напал на меня!» — внезапно воскликнул он. «Чего?» — я удивленно вскинул бровь. «Схватить его! Простолюдин напал на меня и сломал мне руку!» «Да ладно, это же сраный абсурд!» И тем не менее его телохранители, не мешкая, бросились на меня с дубинками. Совсем спятили. Я вырвал оружие из рук одного и, используя хорошо заученный прием, опрокинул мужчину прямо на стол, отчего тот разломался. Другому я переломал ногу в колене одним точным ударом, третий попытался обойти меня со спины. «Сзади!» — воскликнула принцесса, но когда я уже стал поворачиваться, угроза оказалась нейтрализована. В дело вмешалась Иола, вырубив телохранителя рукояткой пистолета. Применять имеющееся у нас оружие по назначению никто не собирался, совершенно не та ситуация. А вот оставшиеся двое охранников, видимо, посчитали иначе, потому что вместо того, чтобы использовать дубинки, выхватили револьверы. А вот это уже серьезно. Раздался выстрел, но оказалось, это не они. Выстрел прогремел позади. Мы развернулись и увидели Таню, выстрелившую в воздух, а рядом с ней уже стояла крайне недовольная Пепельная, у которой между пальцами вспыхивали языки пламени. «Оружие на землю, быстро!» — крикнула она, смотря на охранников. «Ох!» — Беспалов совсем неправильно понял злость колдуньи. «Замечательно! Тут есть кто-то из детей Хлада. Арестуйте этого человека! Он напал на аристократа и незамедлительно должен быть наказан!» Лариса Степановна вздохнула и сердито обвела всех присутствующих взглядом. Принцесса хотела было что-то сказать, но женщина жестом велела ей молчать. «Значит, вы утверждаете, что Дмитрий Алексеевич напал на вас?» — спросила она. «Именно! Он сломал мне руку!» — объявил Лев. «Посмотрите, что он сделал с моей охраной!» «Действительно!» — согласилась женщина, разглядывая поверженных людей. «Дмитрий Алексеевич, вам есть что сказать в свое оправдание?» «Ну, технически он первый меня ударил. Фактически напал на офицера при исполнении». Пепельная кивнула, соглашаясь с моими словами. «Ладно», — устало вздохнула она. «Меня не сильно волнуют ваши детские разборки, и сегодня у меня увольнительный. Но применение оружия — это прямое преступление против трона. Здесь собрались люди из разных стран, в том числе послы. Все они гости императора, да будет править он вечно. Вы, господин Беспалов, такой же гость. У вас есть привилегии, позволяющие вашей охране носить оружие. Но одно дело оборона от убийц, и совсем другое перестрелка с охраной выставки. Ее высочество ясно дало понять, что на службе. А сама попытка ее увести отсюда не что иное, как похищение сотрудника при исполнении. Значит, она все видела. Дмитрий Алексеевич имел полное право применить против вас оружие. Продолжила она, и от этих слов лицо Беспалова еще сильнее перекосило. То, что он этого не сделал, лишь говорит о его благоразумии. Он, в отличие от ваших людей, понимал, что стрельба в подобном месте может привести к жертвам. «Да как вы смеете?» зарычал Беспалов. «Если думаете, что я и моя семья так это оставим, то глубоко заблуждаетесь». «В данный момент у нас два выхода. Первый – мы идем по официальной процедуре. Всех вас задерживают, после чего мы даем показания, где я предельно ясно и четко изложу все, что видела. Если вам повезет, то папенька вас отмажет, и вы отделаетесь мягкой ссылкой». «Отправит в какое-нибудь отдаленное поместье на годик. Если не повезет, а так может произойти, то вы предстанете перед судом Его Величества. А наш император, да будет править он вечно, вряд ли будет милостив, учитывая, что его старшая дочь была одной из жертв. И уверяю, Его Высочество не смотрит на ранги и титулы. Вас ждет либо Плаха, либо Королев». «А второй?» – осторожно уточнил Беспалов. «Мы делаем вид, что случилось просто недоразумение, и вы ничего плохого не хотели, что вы извиняетесь за эту ошибку и уходите». «Я извиняюсь?» Хлад. Я не устану наслаждаться тем, как его перекашивает. Это прям отдельный вид муки для него и приятного зрелища для меня. А сколько ярости! Я поглощал ее как деликатес, откладывая в сосуд правителя. Извиняться он не стал, просто фыркнул, развернулся и с горделивым видом пошел прочь. Отойдя метров на 20, он обернулся, и я, не удержавшись, показал ему неприличный жест. Это вызвало новую вспышку ярости и неодобрения со стороны Пепельной. «Дмитрий!» «Что?» «Не смог удержаться». Она покачала головой. «Спасибо», — сказал я ей. «А то, что вы сказали насчет суда и все в таком духе...» «Будь на его месте мелкий дворянин, то да. Вы сейчас на службе, и каким бы титулом ни обладал нападающий, это серьезное преступление. Но его отец слишком влиятелен. На принцессе ни царапины. Никто, кроме его охраны, не пострадал. Так что дело бы замяли. Худшее, что ему бы грозило, то самое отдаленное поместье. Но едва ли это можно считать серьезным наказанием. Тебе бы, наверное, сделали выговор. Но и то не факт, ведь ты вступился за ее высочество. Вы одна сплошная головная боль. Если придется писать рапорты, то напишите о том, что его люди не поделили что-то между собой, а вы вмешались, но немного не рассчитали силу». «Спасибо за совет. Учту». «Ладно. А теперь наведите тут порядок, что ли? Как вы собираетесь обслуживать клиентов в этом бардаке?» «И еще. Насчет того, что сделала и сказала принцесса. Как бы тебе это боком не вышло». Пепельная направилась на кухню. Я еще миг смотрел ей вслед, хмыкнул и занялся восстановлением порядка. «Владелец я или кто?»